Все евреи оказались заживо похоронены. А каменщика тут же пристрелили как лишнего свидетеля. На мгновение я словно бы глохну. Свет фонарика скользит по неровным стенам пещеры. Вдруг чувствую. Под ногой не песок. Что-то другое. Посвети сюда, Алексеич. Под моей ногой из песка торчит полуистлевшая женская туфля. Я резко шагнул назад, споткнулся. Когда наши пришли, говорит Романов, разломали стенку и вынесли истлевшие трупы. Но, видно, не все сумели подобрать, засыпали остатки песком. Сейчас тут песок пополам с костями. «Пойдем отсюда», — говорю. Еще напоили нас вином, от которого мутит. Выбираемся обратно в центральный ход тоннеля. Нет, я бы не смог здесь работать, Николай Алексеевич. Я бы не смог. Идем по тоннелю к выходу. Какой длинный, черт его побери, тоннель. В мае 47-го года в нашем бараке поместили некого Зайделя, немца из Австрии, осужденного за шпионаж. Зайдель был болен язвой желудка, если не ошибаюсь, и это помогло ему избежать шахты. По-русски он говорил очень скверно, и тем не менее с удивительной быстротой сумел устроиться на конторскую работу, а на больничной кухне, не знаю почему, повар стал его подкармливать, и Зайдель часто бегал к нему с котелком. У него был немецкий солдатский котелок с плотно пригнанной крышкой. Однажды Зайдель неожиданно обратился с деловым предложением ко мне. Он сказал, что на шахте ожидаются первые электровозы. Электровозы эти из Англии. И главный инженер шахты предложил ему, Зайделю, перевести с английского уже полученные инструкции по вождению электровозов. Он, Зайдель, свободно владеет английским языком и может сделать подстрочный перевод, но обработать его литературно не в состоянии. Это могу сделать я. От кого-то Зайдель узнал, что я сочиняю стихи, и вот решил, что перевод инструкции по вождению электровозов — прекрасная возможность применить к делу мои литературные способности. Он мне так и сказал. Узнав, что я немного понимаю по-английски, Зайдель пожал мне руку и сказал, что рад иметь такого партнера. За эту работу мы будем получать сам milk. Do you understand? Вы и я половина литра for me и половина литра for you every day. Значит, чем дольше будем работать над переводом, тем больше молока получим, спросил я. More days, more milk. Of course. Он улыбнулся, и в углах его рта сверкнули два золотых зуба. Вы меня хорошо понимаете. Но лишь увидев эту инструкцию своими глазами, я понял, какую работу мы взялись выполнить. Во-первых, в инструкции оказалось полсотни страниц, напечатанных убористым шрифтом. Во-вторых, ни Зайдель, ни я ничего не понимали в электровозах, ничего не понимали в технике вообще. Как мы сможем разобраться в технической терминологии? Ведь у нас даже нет соответствующего словаря. Зайдель, однако, не унывал. Молоко на больничной кухне мы с ним начали исправно получать с первого же дня, а к переводу инструкции приступили не сразу. Так как он ходил на работу с утра, а я в вечернюю смену, мы решили заняться инструкцией в дневное время в конторе, где Зайдель работал счетоводом. Контора находилась в зоне лагеря. Я пришел к нему в 10:00. Он отодвинул в сторону конторские счета, положил на стол чистые листы бумаги, подлил чернил в чернильницу. Заголовок мы перевели моментально, но уже первую страницу едва одолели за 2 часа. Мы даже друг друга плохо понимали при моем плохом английском языке и его плохом русском. Зайдель говорит, «Reverse — это значит ход назад». «Yes, но take reverse» — выходит «возьми ход назад». «Как это understand?» За неделю, тратя на это дело часа по 2 в день, мы кое-как одолели десяток страниц, пропустив некоторые места, понять которые так и не смогли. Становилось ясно, что с переводом инструкции нам не справиться. Но Зайдель уверял меня, что если мы подсунем главному инженеру сокращенный перевод инструкции, никто этого не заметит.